Печать. Екатерина II заказала для себя личную печать. Удобное дело печать. Взял, приложил печатку к подушечке с краской, для пущей важности дыхнул на печатку, хлоп по бумаге. Печать готова. Пока изготовляли печать, приближенные гадали, что на ней будет изображено. «Екатерина II будет написана», — сказал один. «Императрица Российская», — сказал второй. «Россия», — заметил третий. Ходят по Зимнему дворцу статсдамы, камергеры, переговариваются. «Новую печать заказала матушка. Что ж там будет изображено? Что-то державное, что-то необычное, что-то великое». Наконец наступил долгожданный день. Привезли Екатерине II печать. Обступили императрицу приближенные. Достала Екатерина II печатку, приложила к подушечке с краской, для пущей важности подышала на печатку, подняла руку, хлоп по бумаге. Смотрят приближенные, что там такое на печати изображено. На печати был виден пчелиный улей. Рядом летают пчелы. Получают бумаги с печатью Екатерины II гражданские. Получают бумаги с печатью Екатерины II военные. Идут бумаги на юг, на восток, на запад, на север. Читают бумаги начальники, читают бумаги чиновники. По всей России идут бумаги, на царских бумагах стоит печать. Пчелиный улей и рядом пчелы. Трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Трудиться, как пчелы. Вот о чем говорит печать. Екатерина II сама подавала другим пример трудолюбия. Раньше всех подымалась в Зимнем дворце, позже других отправлялась спать. 5 часов утра. Екатерина II уже на ногах. 6 часов императрица уже за работой. Начинается новый день. Просыпайся, вставай, Россия!